Глава 3. Мантры – звуковые инструменты. Мантры состоят из звуков, обладающих способностью оказывать психологическое влияние на человеческий организм. Они могут вызывать различные эмоции и мысли. Мантры воздействуют не только на того, кто их произносит, но и на того, кто их слушает. Слово «мантра» происходит от санскритского «мантрана», означающего «совет», «предложение». В определенном смысле любое слово является мантрой. В повседневной жизни мы всегда пользуемся словами, чтобы что-либо сделать или чего-то добиться. Любая мантра или слово представляет собой звучание, вызывающее в разуме связанное с ней значение, на которое разум немедленно откликается. Мантра является не только звучанием, с которым связано значение, но и энергетическим образованием, состоящим из определенных частот, которые обладают особой структурой. Кроме того, различные интонации создают некое вибрационное поле. Эти частоты и порождаемые ими симпатические обертоны оказывают влияние на симпатическую и парасимпатическую нервные системы, тонкой сетью, опутывающей внутренние органы. Симпатические реакции вызывают нейромоторные отклики, воздействуют на два полушария коры головного мозга, как показано на схеме 2. Воздействие мантры. Эмоциональное воздействие мантры на левое и правое полушария. Слева – вербальная информация, совет, буквы и символы, левое полушарие, связанное с образованием и восприятием слов, положительные эмоции, позитивная эмоциональная окраска, теснее связана с абстрактным мышлением и благоприятствует обмену абстрактными, обобщенными построениями, современная по своему характеру вербальная память. Справа. Невербальная информация, передаваемая интонацией и эмоциональной окраской. Симпатические реакции. Правое полушарие, связанное с мелодикой и музыкальностью речи. Отрицательные эмоции. Негативная эмоциональная окраска теснее связана с образным мышлением и больше подходит для обмена конкретными образами. Древняя по своему характеру. Зрительная память. Работа с мантрами задействует левое полушарие и поэтому эффективно усиливает положительные эмоции. Интонация и мелодика, представляющие собой существенную часть мантры, снимают отрицательные эмоции. В сочетании с янтрой, схематическим рисунком, связанным с определенным божеством, мантра также предоставляет правому полушарию четкий образ объекта эмоционального влечения. Человечество поднялось к своему высшему положению на Земле благодаря левому полушарию. В самом широком смысле можно было бы сказать, что у животных оба полушария являются правыми. У них нет разделения на право и левосторонние функции. Это относится ко всем животным, кроме обезьян, которые автоматически выполняют сложные двигательные действия правой рукой. Разделение право и левосторонних функций в и преобладание правой руки привело к асимметричности полушарий человеческого мозга. У животных оба полушария действуют симметрично, и потому не существует разницы между левым и правым полушариями. Специализация левого полушария возникла в результате его развития, вызванного тем, что человеческие существа начали пользоваться вербальным общением. Таким образом, становится понятным, что мантры воздействуют на эмоциональное «я». К одухотворенным звукам относятся стихи, монотонные напевы, молитвы и гимны. Все они создают определенные эмоциональные частоты и открывают сознанию человека новые измерения. Монотонный напев помогает вызвать положительные эмоции, связанные со словами и звуками напева значения, возбуждают память и психические центры, вызывая вибрации по всей нервной системе. Напевание мантр или духовных песен ранним утром позволяет установить ритмическую схему для всего предстоящего дня. По словам Раманы Махариши, Повторение мантр с сосредоточением внимания на источнике звучания захватывает разум целиком. Это тапас – подвижничество. Источниками являются не только органы речи, но и мысленное представление о звучании, возникающее в самом «я». Таким образом, работа с мантрами представляет собой нечто большее, нежели просто предложение, совет или мысленная идея. Это метод прикосновения к собственному «я». Происхождение мантр. Известные нам мантры были услышаны йогами и ведическими мудрецами в состоянии медитации – самадхи. Это означает, что мантры возникли не в обычном состоянии сознания, то есть не были порождениями искусства и литературы, а были услышаны в высшем состоянии сознания – турия. Писатели, поэты, композиторы и художники переживают в процессе своей творческой деятельности измененное состояние сознания, значительно отличающееся от их повседневного состояния. Такое измененное состояние представляет собой глубокую сосредоточенность, но не медитацию. Древние йоги и мудрецы, риши, вели такой образ жизни, который удерживал их в состоянии непрерывной осознанности, направлял их энергию к высочайшей чакре, переводил в безмятежное состояние разума и вдохновлял божественной любовью. Пребывая в этом состоянии и будучи полностью поглощенными собственной сущностью, они слышали различные звучания, а вернувшись в обычное состояние, напевали их по памяти. Позже эти мантры были собраны и записаны в Ведах четырьмя учениками мудреца Вьясы. Иными словами, мантры имеют божественное происхождение. Риши просто услышали их как ричи, упорядоченные звуковые частоты. Поскольку эти звуки порождались высшим сознанием, они переносили любого слушателя в то пространство, откуда исходили. Такие мантры называются шрути, что означает одновременно и частоты, и слышимый звук. Позже обладавшие высшим видением мудрецы, которые были художниками, поэтами и музыкантами, создали собственные мантры, также запечатленные в текстах. Такие писания называются шастрами, упанишадами и смрити. Мантры делятся на несколько видов. Первое. Мантры, поясняющие истину. Второе. Мантры, дающие совет. Третье. Мантры, способствующие определенным эмоциональным состояниям. Четвертое. Исцеляющие мантры. Тантра использует широкий набор мантр всех четырех категорий. Мантра – это один из инструментов тантры, а источником мантры является желание общаться, проявиться, призвать кого-то, воплотить в действительность, вызвать эмоции, излечиться, повысить уровень осознанности, наполниться энергией, получить вдохновение и так далее. Согласно тантре, все мантры представляют собой формы сознания – виджняна-рупа. При правильной практике мантра полностью активизирует самскару, накопленный опыт всех прошлых жизней. Сущность мантры сводится к сосредоточению мышления и воли и приданию им жизненной силы. Тантристы считают, что воля открывает путь вере, а вера творит чудеса. Таким образом, чудотворное воздействие мантры кроется не столько в интонации или мелодике, сколько в самой вере, истинном бхакти. Разнообразие мантр. Мантры можно использовать для религиозного поклонения, джапы, исцеления, способствования духовному развитию, очищения, принесения подношений и так далее. Между ведическими и тантрическими мантрами существует определенная разница. Тантру называют «пятой ведой», она считается ведой современной эпохи Кали-юги. Часть мантр представляют собой просто песни, в которых выражается любовь и благоговение перед Божественным. Однако некоторые, вдохновенные божественной любовью и непоколебимой верой мудрецы, пользовались такими песнями, как мантрами или инструментами своей духовной практики, после чего их последователи также начали использовать эти мантры, называя их маха-мантрами или великими мантрами. Хорошо известным на Западе примером такой мантры является песнь Шри Чайтаньи, которая сейчас с увеличением числа его приверженцев стремительно распространяется по всему миру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Произношение является важным фактором и играет повторение мантры не менее существенную роль, чем мелодика. Однако произношение, как и мелодика, изменяется от страны к стране, от местности к местности. Таким образом, основной эффект мантры вызывается не столько ее формой, сколько верой в нее. Таблица пятая. 10 карм, осуществляемых с помощью мантр. Первое. Шанти-карма, мирная. Мантры, избавляющие от болезней, психологических расстройств, страхов, иллюзий, бытовых проблем и проблем, связанных с окружающей средой. Кроме того, к этому типу относятся мантры, повторяемые без привязанности, без какого-либо стремления к награде и власти. Второе. Истамбхан – карма, обездвиживающая. Мантры, повторяемые для того, чтобы лишить подвижности какое-либо живое существо или неодушевленный предмет. Третье. Мохан карма, притягивающая. Мантры, повторяемые для привлечения, приворота мужчины, женщины или животного. К этой категории относятся месмеризм и гипнотизм. Второе название – саммохан. Четвертое. Уччатан карма. Мантры, повторяемые для нарушения умственного равновесия какого-либо живого существа. Такая мантра усиливает сомнения, неуверенность, страхи и заблуждения. Подвергнутый ее влиянию человек начинает вести себя как одержимый. Пятое. Вашикаран карма. Мантры, используемые для порабощения. Тот, на кого нацелена мантра, лишается воли и способности к развлечению и становится похожим на куклу. Слово «вашикаран» означает контроль над сознанием объекта мантры. Ваш – управление, карам – воздействие. Шестое. Акаршан карма. Мантры, используемые для привлечения человека, живущего вдалеке. Седьмое. Джрамбхан карма. Мантры, применяемые для изменения стиля поведения. Тот, на кого нацелена мантра, начинает вести себя так, как хочется, повторяющему мантру. Восьмое. Видвешан карма. Мантры, повторяемые для того, чтобы поссорить двух людей. Мантры этого типа вызывают у обоих людей гнев, ненависть, ревность и жестокость по отношению друг к другу. По отношению к другим людям их поведение остается прежним и изменяется только при столкновении с тем, кого выбрал использовавший мантру, что приводит к взаимной враждебности. Девятое. Маран карма. Мантры, используемые для убийства. Эта форма мантры приводит к мгновенной смерти человека без каких-либо признаков нарушения здоровья. Десятое. Пушти карма. Мантры, применяемые для увеличения собственного или чужого благосостояния, получения известности, славы, расположения окружающих, общественного положения, власти и тому подобное. Другое название – паус-тик. Кроме произношения и мелодики, важен и темп напевания мантры, как вслух, так и мысленно. Темп изменяется в соответствии с состоянием сознания поющего. Увеличение скорости мантры вызывает ускорение течения мыслей, сердцебиения и дыхания. Темп оказывает воздействие и на эмоции. Высокая скорость временами создает непрерывную вибрацию и при групповом напевании мантры приносит благотворный эффект, так как разум начинает работать в согласии с темпом и не успевает погружаться в фантазии. Благодаря этому разум достаточно беспокойных людей полностью погружается в напевание и расслабление. Замедление темпа также вызывает подобные непрерывные вибрации, однако они уменьшают скорость деятельности разума, сердца и легких. Коротко говоря, между этими двумя скоростями напевания мантры существуют такие различия. Быстрое напевание утомляет разум, сердце и дыхание, и по окончании повторения мантры возникает расслабление. Медленное напевание расслабляет разум, сердце и дыхание, однако это полезно только в том случае, когда человек повторяет мантру в одиночестве. Средний темп подходит и для группового, и для индивидуального повторения мантры. Он не нарушает сердцебиение и дыхательного ритма и делает разум более бодрым, внимательным и осознанным. Медленное напевание вызывает гипнотическое состояние. Это звучание усиливает акашу, которая создает симпатические обертоны, а те, в свою очередь, воздействуют на всю нервную систему. Еще больше акаши образуется, когда звучание наполняется эхом, словно исходит из полого бамбука. Подобные отголоски звучания усиливаются при увеличении акаши в воздухе. Тональное качество звука зависит от того, откуда он исходит. Хотя ни один звук нельзя издать без участия голосовых связок, они не являются источником звука. Глубокие тоны вырабатываются совместной работой голосовых связок и брюшной области. Тоны среднего уровня – при соединении голосовых связок и области сердца, а высокие тоны – при участии верхней части груди. Классическая индийская музыка, основанная на песнопениях древних храмовых церемоний, пользуется всеми тремя областями тела в последовательном порядке. Поющий начинает с брюшной области и поднимается вверх к голове, однако больше всего используется средняя часть – грудь, сердце и горло, которое и оказывает самое сильное эмоциональное воздействие на слушателей. Напевание мантр увеличивает силу воли, способность сосредоточиваться и положительные эмоции. Эти три качества укрепляют веру в мантру, которая представляет собой один из обликов божества. Такая вера приводит к магическим эффектам мантры. Настрой практикующего. Настрой практикующего – садхака – играет важную роль в мантра-садхане. Мантра – это энергия. Ее можно использовать как в благих, так и в дурных целях. Вся ответственность ложится на самого садхака. Если садхак занимается мантра-джапой ради личного духовного развития, она поможет ему. Но если он делает это во имя других, то его мантра послужит двойной цели. Она поможет и ему самому, и окружающим. Если мантра применяется для того, чтобы причинить кому-то вред, она повредит и тому, кто ее произносит. Далее в этой главе будет говориться также о мантрах, которые могут уберечь человека от неприятностей. Тантра может научить всем формам использования мантр. К примеру, если я объясняю кому-то, что такое огонь, мне придется рассказать не только о том, что он помогает готовить пищу или согреваться, но и о том, что он способен обжигать и сжигать. После этого сам человек будет решать, в каких целях ему использовать огонь. Добрый воспользуется им с благими намерениями, а дурной для того, чтобы причинить вред другим. Однако, независимо от его применения, огонь остается одним и тем же. Это просто энергия, и сама по себе она не является ни хорошей, ни плохой. Огонь приносит жар, и человек может использовать этот жар так, как ему захочется. Таблица шестая. Месяцы, благоприятные для 10 карм, осуществляемых с помощью мантр. Карма мантры. Соответствующий индийский месяц. Акаршан, Вашикаран, Джрамбхан, Мохан. Месяц Чайтра и Вайсак, март и апрель. Видвишан, Учатан, Джайштх и Ашатх, май и июнь. Истамбхан, Шраван и Бхадрапад, июль и август. Маран, Ашвин и Картик, сентябрь и октябрь. Шанти, Маргшир и Пауш, ноябрь и декабрь. Пушти, Магх и Пхалгун, январь и февраль. В тантре существует 10 видов действий – карм, которые можно совершить с помощью мантр. Эти 10 категорий покрывают все аспекты человеческих желаний, как благих, так и дурных, и включают в себя все возможные способы применения мантр. Намерения садхака остаются на его собственной совести. Человек должен отдавать себе полный отчет в том, почему он выбирает ту или иную мантру в качестве инструмента. Благие и дурные кармы разделяются в соответствии с тем воздействием, какое они оказывают на внутренний и внешний мир личности. Что бы человек ни сделал, он сам несет за это ответственность. Делая доброе или злое по отношению к другим, он получает то же самое взамен. Тантра полностью согласна с пословицей «что посеешь, то и пожнешь». Таблица 7. Даты и дни недели, благоприятные для 10 карм.